хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопанье клечевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтоб видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Выравнивай клячи! Нижние подборы веди плотнее! Смотри, чтоб мотня шла посередке!» Мансуров же недовольствовался одними словами. Он влез по колени в воду и, ухватя руками нижние подборы невода, тащил их, притискивая их к мелкому дну, для чего должен был, согнувшись в дугу, пятиться назад. Он представлял таким образом присмешную фигуру. Жена его, родная сестра Ивана Николаевича Булгакова и жена самого Булгакова, несмотря на свое рыбачье увлечение, принялись громко хохотать. Наконец, выбрали и накидали целые груды мокрой сети, то есть стен или крыльев невода, показалась мотня, из длинной и узкой сделавшаяся широкую и круглую от множества попавшейся рыбы. Наконец, стало так трудно тащить по мели, что принуждены были остановиться из опасения, чтоб не лопнула мотня. Подняв высоко верхние подборы, чтоб рыба не могла выпрыгивать, несколько человек с ведрами и ушатами бросились в воду и, хватая рыбу, битком набившуюся в мотню, как в мешок, накладывали ее в свою посуду, выбегали на берег, вытряхивали на землю добычу и снова бросались за нею. Облегчив таким образом тягость груза, все дружно схватились за нижние и верхние подборы и с громким криком выволокли мотню на берег. Рыбы поймали такое множество, какого не ожидали, и потому послали за телегой. По большей части были серебряные и золотые лещи, ярко блиставшие на лунном свете. Попалось также довольно крупной плотвы, езей и окуней. Щуки и жерехи и головли повыскакали, потому что были вороваты, как утверждали рыбаки. Сколько тут было суматошной беготни и веселого крику. Дамы также принимали живое участие. Я часто слышал восклицание Евсеича: «Вот лещ-то! Ровно заслон!»